На разосланной скатерти под березою перемокшие продукты, наленные шанги, сдобная стряпня, сало, скрутки сахатиного мяса, что-то в берестяном туесе, россыпью патроны охотничьего ружья, а на сучьях висела мокрая шинель, дерюга, попона, евангелие, потник и ружье. Все промокло. Селестина посмотрела на Воронка, не съездит ли за ветеринаром. Чем он поможет? Пробурлил Ной и, наклонившись, погладил ладонью по голове и шее коня. Не поможет, шибко изжарили. Да еще горячий поплавал в ледяной купели, эко живот вздулся. Кажись, колики. Всего изжарили, якри ее, покачал головою. Месяца не прошло, как купил. Я ведь без коня демобилизовался. На Махан все кони пошли, потому как Питер страшно голодает. А вам нужен казачий конь, поинтересовалась Селестина. Но и что-то послышалось в ее голосе затаенное. Ответил. Каждый казак должен иметь коня, как по уставу службы. Казачество, покуда существует... И это казачество, — тихо промолвила Селестина, — восстало против власти советов. На Дону Оренбургское войско, Уральское, Сибирское, Семипалатинское, да и наше Енисейское готово к восстанию. А тут еще восстал Чехословацкий корпус по всей Транссибирской магистрали. Ной на некоторое время онемел будто. Не соврал, значит, под Исаул Юсков. О, Господи! Думать того не мог. Что же произошло, если не секрет? Селестина коротко рассказала, как эсеры и особенно подпольные офицерские союзы вели тайный сговор с генералами Чехословацкого корпуса, и что сейчас захвачены мятежниками Челябинск, Омск, Новониколаевск, Семипалатинск, бои идут на подступах Екатеринбургу, Уфе, вспыхнули мятежи в Самаре, Барнауле, одним словом, восстание. Ной тяжко вздохнул. Значит, гражданская почалась и у нас в Сибири. Господи помилуй, неслыханное бедствие то, Селестина Ивановна, неслыханное. Положение очень тяжелое, Ной Васильевич, подтвердила Селестина. Под Красноярском пока боев не было. Сейчас спешно формируются части красногвардейцев по всем уездам. Создаются рабочие дружины и добровольные части интернационалистов из военнопленных. Если бы не восстали чехи, было бы много легче. Ной зябко поежился. Его сильно морозило после ледяной купели. Аж зубы цокали, как подковки. Видел я чехов в Самаре. Все пути были забиты чешскими эшелонами. Пробка образовалась. Ни туда и ни сюда. «Вы там встречались с командованием Чехословацкого корпуса?» — осторожно поинтересовалась Селестина, пристально глядя на Ноя. Ничего особенного не подозревая в вопросе Селестины, Ной простовато ответил. «Побывал в генеральском вагоне». Селестину Ивановну интересует, какие вел переговоры Ной Васильевич с чехословацким генералом Сыровым и другими офицерами. «Генерала Сырового в глаза не видывал», — ответил Ной, — «потому какая я для него фигура?» «Слышал, офицеры праздновать собрались его именины, да и наших офицеров немало было в том императорском вагоне. Самозванного Исаула Балагова встретил у них». Ну и стерва, сам себе нацепил исаульские погоны, а в Гатчину к нам приезжал сотником. Да чего же вихлючий гад? Так, значит, с Балаговым были у генерала Сырового. На этот раз Ной Васильевич уловил некий подвох в вопросе Селестины, поглядел на нее внимательно. «Что-то в толк не возьму. К чему про генерала спрашиваете?» «В Самаре вы были с Евдокией Елизаровной». А вот и сам по себе разговор подошел к Дуне. «С ней, с разрешения военного комиссара товарища Подвойского.